Идут усиленные репетиции. Ежедневно студенты толпятся кто у гостиницы, где остановился Мочалов, кто у театра. Его встречают восторженными приветами. Как сквозь строй идет он мимо них, опустив свою живописную голову в мягкой шляпе с широкими полями, подняв слегка могучие плечи, держа у губ набалдашник трости, застенчивый до дикости, безумно самолюбивый, в глубине сердца счастливый этой бескорыстной любовью, которая одна смягчает всегда открытые раны души, ожесточившейся среди интриг, клеветы и зависти. Души, униженной угарной жизнью, измученной одиночеством. Микульский играет Яго, Максимов – Кассио. Благоговейно выслушивают все актеры указания трагика. Впрочем, Масолов – прекрасный режиссер. В ожидании московских гостей он изучил Шекспира. Сам он играет Родриго. Если б кому-нибудь в эти дни необыкновенного душевного подъема, в этой смене новых впечатлений и необычайных переживаний пришло в голову внимательно последить за Масоловым, тот поразился бы происшедшей в нем внутренней и внешней переменой. За одну только ночь он словно состарился и похудел. Всегда в смеющихся глазах залегла угрюмость и дикая тоска затравленного зверя, которого со всех сторон окружает свора и который инстинктивно чувствует, что минуты его сочтены. Он пьет по-прежнему, но уже не пьянеет. Он весь отдался театру, хлопочет вместе с женой о костюмах, о монтировке, о декорациях, внося во все дела какой-то неестественный жар. И наивная Надежда Васильевна счастлива. Она гордится своим мужем, опять она ласкова с ним, опять доверчиво идет с ним рука об руку. Но Масолов не обманывается, он ничего уже не ждет. Все стало ясно ему в ту ночь. Вывод, к которому он пришел, подрезал последние корни его жизни. И он инстинктивно закрывает глаза, стараясь не думать о завтра. Надежда Васильевна не живет, а грезит наяву. С утра проснувшись, она уже ждет репетиции. Краснеющая, как девочка, покорная, как влюбленная, благоговейно внимает она каждому слову трагика, ловит каждое движение его бровей, каждый жест его маленьких рук. Микульский и Максимов ходят за трагиком, как свита за королем. А теперь к ним осмелился присоединиться Петров. Он с умилением глядит на Мочалова издали, но говорить с ним не решается. «Как он спал? Здоров ли?» Каждый день тревожным шепотом спрашивает Надежда Васильевна его и Максимова, здороваясь с ними за кулисами. «Кофе пили-с, когда мы пришли», — восторженно докладывает Петров, — «и ветчину кушали». «Ну а вчера где были вечером?» «В ресторации, в городском саду». «Пили? Ну да, надо ж ему компанию составить». «Ах, не давайте ему много пить, господа!» «Да как же мы смеем-с!» — восклицает Петров, поднимаясь на цыпочки и всплескивая руками. «О чем вы говорили?» — допрашивает она Максимова. «О вас!» — улыбается тот. «Что? Вы шутите?» «Спрашивал, давно ли вы замужем? Есть ли дети?» «Вы позвали бы его к себе, Надежда Васильевна, обедать. Может быть, в семейной обстановке мы скорее сблизились бы. Там кругом народ, все толпятся, в рот ему смотрят. Ей-богу, чуть не у стола стоят. Он такой застенчивый, все сердится». «К нам?» — восклицает она, замирая от страха и радости. Она сама на себя дивится, до чего растворилась ее индивидуальность в этом всеобъемлющем чувстве, подхватившем ее. И больше всего это сказывается на репетициях. Играя с Садовниковым, она чувствовала себя равной ему всегда. Она никогда не допустила бы, чтоб под его влиянием исказился образ, созданный ею.